Глава первая. Двумя неделями ранее. Нормальное дорожное покрытие закончилось несколько часов назад, но для широких колес Барса это не представляло никакой проблемы. Парацикл шел уверенно, держа дорогу без заносов, несмотря на недавно пролившийся дождь. Удаляясь все дальше от Светлореченска, Петя сознательно обогнул Краевск по большой дуге, хотя изначально планировал там докупить все необходимое для долгого пути. Решение пришло спонтанно, но своим ощущениям Петр привык доверять. Но и решающим фактором для его принятия стало незнание того, сколько именно форы предоставил им князь, его отец. Этого беглецам сказать, увы, не успели. Молодые люди старательно объезжали любые населенные пункты на их пути, пока им везло. Те крохи еды, которую им раздобыли неудавшиеся грабители, притащив в лавку клина, закончились еще на первом привале. А каких-то запасов молодые люди не успели сделать по известным причинам. Проблема хоть какой-то нормальной одежды для Алисы продолжала оставаться открытой, но путников спасала относительная безлюдность выбранного маршрута. За все время следования им повстречались лишь один грузовой парамобиль и допотопный парацикл, который по внешнему виду доживал свои последние дни, как и его пожилой владелец, проводивший их нечитаемым сквозь заляпанные очки гоглы взглядом. Накатанная грунтовка пролегала между раскинувшихся полей, некоторые из которых, похоже, простаивали, судя по буйным зарослям совершенно не сельскохозяйственных культур. Это было понятным даже для Полозова, который в сельском хозяйстве понимал примерно столько же, сколько и в вышивке крестиком, ровно ни черта. Постепенно сбрасывая скорость, парень ни на секунду не прекращал осматривать окрестности, стараясь не расслабляться. Тревога, поселившаяся в груди, не желала отпускать парня, сдавливая липкими холодными пальцами нутро, заставляя торопиться на тех участках пути, где это только представлялось возможным. Выбрав для короткой стоянки изгиб широкой грунтовой дороги, чтобы одновременно просматривалось два направления, Петр остановился. «У меня уже задница отваливается от этой тряски», — хмуро пожаловалась Алиса, слезая с парацикла с недовольным вздохом. По мнению Петра, это было откровенным враньем, поскольку эту тряску с успехом гасили как усиленные пружины парацикла, так и плотно накачанные воздухом каучуковые шины Барса, а наличие за спиной еще одного пассажира и вовсе способствовали мягкому ходу транспорта. «Ну вот, что и требовалось доказать», — усмехнулся Петр. «Стоило отъехать немного от города, ваши манеры сразу куда-то испарились, мадмуазель». Петя понял, что девушка просто выпускает пар, но больше комментировать это не стал. Каждый сбрасывает эмоциональное напряжение по-своему. Неприятие фактом, что у девушки таким средством являлся сарказм, у парня не было. «Да к чертовой бабушке эти манеры, кому они здесь нужны в этой глуши?» — раздраженно пробурчала девушка. «Мы не на императорском приеме. И вообще скажи спасибо, что я не впадаю в истерику, поскольку все это дерьмо начало со мной происходить после встречи с тобой, господин Полозов». Меланхолично пнув попавший под ноги мелкий камешек, Алиса зло прищурилась, но эскалацию конфликта тоже дальше продолжать не стала. «Нам еще долго до Измайловки этой?» «Измайловск», — педантично поправил ее парень. Солнце клонилось к горизонту, но Петя уже понимал. Если не поднажать, то в город, в котором можно будет спокойно выспаться и поесть перед тем, как совершить последний рывок до мертвого, они прибудут глубокой ночью. По расчетам парня, до точки назначения им осталось немногим больше 100 километров, а до наступления темноты примерно 3 часа. «Должны успеть». Спрятав бригет во внутренний карман, Петя достал из кофра флягу с водой. С наслаждением, сделав несколько глотков, он протянул емкость Алисе. «Давай, делай свои дела, если нужно, и поехали. До города остановок не будет». «Изверг», — удрученно произнесла она, принимая емкость. «И тиран каких еще поискать?» Измайловск им не понравился. Было в этом городишке что-то отталкивающее, что заставляло постоянно ожидать подвоха. И вроде бы обычные улицы, вымощенные, как в десятках и сотнях городов, те же серые дома в 2-3 этажа, но все равно этот город чем-то напрягал. Первый же встреченный ими человек, у которого парень поинтересовался, как разыскать гостиницу, покосился на них с немалым удивлением, после чего промычал что-то невразумительное и ускорил шаг. «Сразу чувствуется доброжелательность», — съязвила Алиса. «Все такие приветливые, улыбчивые». Повезло им со второго раза. Дородная женщина в несуразном чепчике с огромной корзиной наперевес охотно и с ненужными подробностями объяснила, как нужно проехать, чтобы попасть в единственный отель Измайловска. Бросив любопытный взгляд на Барс, который женщина даже не пыталась хоть как-то скрыть, она так и продолжала стоять посреди улицы до тех пор, пока молодые люди не скрылись за поворотом. «Да уж», — скептически заметил Петр через четверть часа, понимая, что ошибиться они не могли, — «ни он, ни эта тетка. Вряд ли в Измайловске существовала еще одна гостиница с абсолютно нелепым названием «Городской покой». Лишь бы не вечный», — мрачно подумалось Полозову. Привычным движением кисти, активировав защиту на барсе, парень направился к рассохшемуся деревянному крыльцу, которое отозвалось противным скрипом, как только Полозов вступил на ступени. Тощая старуха с пронзительным, словно сканирующий конструкт взглядом, которая сидела за стойкой со скучающим видом, моментально подобралась, словно гончая, каким-то невероятным образом определив примерный статус прибывших. «Доброго вечера, ваше благородие!» Неспешно поднялась она на ноги, обратившись к Полозову. Алиса удостоилась лишь беглого взгляда. «Я вас внимательно слушаю». Через несколько минут, заплатив необходимую сумму, Петя оказался обладателем ключа с такой же потертой, как и вывеска городского покоя, биркой и кучу клятвенных заверений старухи, что не только с гостями, но и с парациклом тоже все будет в порядке. Будет вымыт, заправлен и бережно спрятан в крытой пристройке ее супругом, выполнявшим обязанности не только вышибалы, но и ночного сторожа. Парню, вздохнув, лишь оставалось дистанционно развеять парализующий конструкт, понимая, что старухе явно не понравится вид ее дрожащего супруга, которого обязательно скрючит в агонии около барса, как только он к нему прикоснется. А это лишнее внимание, которого молодым людям сейчас как раз-то и не требовалось. Доставшаяся им комната не блистала какой-то особенной роскошью, но, по крайней мере, она была чистой и с качественно выскобленным полом. Минимум мебели. Одна широкая кровать, две тумбочки, комод для вещей, пара кресел с потемневшей от времени и частого использования обивкой возле приземистого стола и символическая дверь в уборную, которая выбивалась из общей ассамблеи свежей краской. Хмуро покосившись на кровать, Алиса, что было весьма странным для нее, промолчала. И пока Полозов, бросив тощие сумки в угол возле комода, с наслаждением развалился в кресле, вытянув натруженные ноги, она успела смыться в ванную, безошибочно определив, что именно находится за столь выделяющейся дверью. Раздавшийся через некоторое время стук в дверь входную заставил парня моментально вскочить. Держа наготове конструкт паралича, Петр расположился сбоку двери, слегка ее приоткрыв. «Ваше благородие, вы ужинать будете?» — раздраженно проскрипела старуха. «Если да, то прикажете подать сюда или сами спуститесь в трапезную?» «Сюда, если можно», — кивнул Петр. «Спасибо, послушайте». «Татьяна Михайловна». Спокойно кивнула она, отлично поняв, чем вызвана подобная заминка парня. «Татьяна Михайловна, а кроме вашего супруга и вас еще прислуга есть?» «Если вам нужно, то вас не побеспокоит до самого вашего выселения», прищурилась бабуля, не ответив на вопрос. Но и таким ответом Полозов остался полностью удовлетворен. Он уже понял, что эта тетя с выправкой отставного генерала, видимо, держит в кулаке весь этот городской покой. Для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно было взглянуть на ее супруга, безропотно выполнявшего все указания хозяйки. Парень уже за обе щеки уплетал невзрачную на вид, но довольно сытную кашу, щедро приправленную двойной порцией сливочного масла и таким же количеством жестковатого мяса, над происхождением которого предпочел не задумываться, когда девушка, наконец, выбралась из ванной. Не став надевать на себя старую одежду, Алиса воспользовалась длинным домотканным полотенцем, которое ловко обернула вокруг себя. Впечатление портила лишь грязная обувь, которую она за неимением тапок снова натянула на ноги. «С легким паром», — пробурчал парень, пододвигая в ее сторону вторую тарелку. Принюхавшись, девушка наморщила носик, но за ложку взялась. Некоторое время они молчали, поглощая каждый свою порцию. Несмотря на деревянную посуду, приготовленная еда была довольно вкусна. «Тебе нужно поспать», — дипломатично заметил парень, видя, как девушка, насытившись, начинает клевать носом прямо за столом. «Можешь смело занимать кровать, приставать не буду». «Ты куда-то собрался?» — встревоженно вскинулась Алиса. «Я немного пройдусь», — пожал плечами парень, не став посвящать ее в свои планы. «Тем более вопрос с твоей одеждой еще не решился. Навешу на дверь защиту, так что спи спокойно и ничего не бойся. Кроме меня сюда никто не попадет. Из комнаты не выходить, дверь никому не открывать. И я очень тебя попрошу не использовать свои способности, даже если тебе что-то покажется. Хорошо?» Алиса вырубилась моментально, стоило ее голове коснуться подушки. Девушка уже крепко спала, когда Полозов отпустил с поводков несколько конструктов в сторону окна, после чего то же самое повторил с дверью, заперев ее на ключ снаружи. Последний конструкт предназначался Алисе, но она уже этого не почувствовала, провалившись в еще более глубокий сон под воздействием магии. Теперь того, кто попытается попасть в номер, снаружи ждет весьма неприятный сюрприз, который при этом не повредит девушке, но тут же оповестит Полозова о нежданных гостях. «Вы что-то хотели еще?» Подслеповато прищурилась старуха, несколько переигрывая, когда парень снова оказался внизу. «Мне срочно нужен мастер готового платья». Катнув по стойке несколько монет, Полозов внимательно посмотрел на нее, отслеживая реакцию на свою странную в этот поздний час просьбу. «Прибыть он должен незамедлительно. Нужно несколько комплектов дорожной одежды на меня и мою спутницу. У вас есть на примете подходящий человек?» «Не удивлюсь, если ваш супруг еще и портным окажется. Интересно, кашу готовил тоже он?» Если Татьяна Михайловна и хотела бы задать вопросы, то делать этого не стала, лишь коротко ответив. «Хорошо, я попробую. Только этого очень мало, ваше благородие», — женщина указала на монеты. «Найдете мастера, в накладе не останетесь», — едва уловимо поморщился парень. «Это должно быть сделано тихо, быстро, без ненужной суеты, держа язык за зубами. Вы же меня понимаете, Татьяна Михайловна?» «Да, я вас прекрасно понимаю», — медленно ответила она. «Когда, говорите, вы съезжаете?» «Если не возникнет каких-либо непредвиденных задержек», — выделил Петя предпоследнее слово, — «то рано утром, очень рано, я бы сказал. Еще нам нужна еда, на 2-3 дня, не больше». С каждым произнесенным словом лицо женщины все больше мрачнело. Мозг женщины лихорадочно работал, и Петя с уверенностью мог предполагать, что она уже и сама не рада таким гостям. Из этого проистекало всего два вывода. Или она сделает все, чтобы как можно быстрее избавиться от молодых людей, за которыми явно тянется шлейф больших проблем, либо она донесет куда следует, и по их душе явятся те, с кем бы парень не очень хотел встречаться. Это не являлось проблемой, но Полозов предпочитал лишний раз перестраховаться. «Ваше благородие, позвольте дать вам маленький совет». Наконец отмерла старуха, явно решив что-то. «Если ваш путь, который старую женщину совсем не интересует, не подумаете чего, пролегает через Павла в город, то лучше бы вам объехать его стороной. Там и дороги плохие, и погода всегда дрянная». «Почему?» — Петя постарался, чтобы его голос звучал невозмутимо. «Городишко маленький, всего 10 тысяч населения. Имеется жандармский корпус и отделение почты», — тихо произнесла старуха. «Конечно, если вас это не беспокоит, тогда я прошу прощения за ненужные советы. Что взять с бредней старухи, правда?» «Я не это спросил», — наклонился к ней Полозов, немножко добавляя в конструкт страх. «Я спросил, почему?» «Знаете», — слегка вздрогнула женщина, «городской покой строил еще мой дед. Семейное дело. Вы наверняка обратили внимание, что некоторые предметы интерьера слегка не соответствуют нынешнему вкусу. Но это все, что у нас с супругом есть», — еле слышно добавила она. «Сейчас больше всего я бы хотела, чтобы двое красивых молодых людей, которые сегодня появились на моем пороге, уехали и никогда здесь не появлялись. Мне это все не нужно. Вы же меня сейчас понимаете, ваше благородие?» Вперев в Полозова отчаянный взгляд, женщина тут же его отвела в сторону. «Я вас очень прошу». «Спасибо». Парень достал из внутреннего кармана крупную ассигнацию и, сложив ее несколько раз, пододвинул старухе. «Я, пожалуй, прогуляюсь по городу перед сном. Не подскажете, есть ли здесь район, где порядочным горожанам лучше не появляться?» Городишко так и оставался вымершим. Набросив на себя морок щеголеватого франта, Петя неспешно шагал по темным улочкам, которые постепенно затягивало вечерним туманом. Пора было посмотреть, чем дышат местные бродяги. Да и была у Полозова идея, которую следовало бы проверить. Если все выгорит, то жизнь им с Алисой это облегчит на порядок. Искать пришлось недолго, поскольку наброшенная личина всячески этому способствовала. Для того, чтобы найти приключений на свою дворянскую задницу, требовалось лишь неукоснительно следовать нескольким правилам. Первое правило — иметь максимально беззаботный вид. Беззаботный настолько, чтобы даже местные забулдыги морщились от пафоса, проскальзывающего в движениях. Второе правило гласило, что чем больше ты недоуменно оглядываешься, показывая всем, что в хитросплетении местных улочек ты не в зуб ногой, тем лучше. Обязательно найдутся добрые люди, которые подскажут дорогу. Неважно, что такие подсказки обычно доводили лишь до местного канала или свалки, но никто и не обещал, что дорога будет приятной. Третье правило было самым простым. Ты должен идти либо один, либо с девушкой. «Послушайте, милздарь!» Раздавшийся со спины грубоватый голос, сделанно заискивающими нотками, не стал для Полозова неожиданностью, поскольку эти неуклюжие шаги он услышал еще метров 30 назад. «Вас не найдется несколько монет на похмел добрым людям?» «У меня есть и больше», — спокойно повернулся парень, замечая движение сбоку. Слегка насмешливый взгляд Петра прошелся по мужику, подмечая все детали. «Вот только все зависит от того, что тебе нужно». «Так похмелиться нужно, я ж говорю», — радостно воскликнул мужчина, жадным взглядом вперившись в ассигнацию, которую Петя небрежно достал из кармана. «Ты, похоже, не понял», — недовольно поморщился Петр. «Неужели он ошибся, и это просто случайные бродяги, которые решили поживиться?» «Я спрошу второй раз, ты хочешь умереть вместе со своими дружками или все-таки заработать денег?» «Мужик, ты кто такой?» На свет тусклого фонаря, который был на последнем издыхании, настороженно выступила еще одна мужская фигура. Видимо, это и был заводила, совсем не производивший впечатления разбойника. Просто обычный горожанин. Так пройдешь в толпе и не угадаешь, чем этот супчик промышляет промозглыми вечерами. Вот только наметанный взгляд Полозова увидел достаточно для того, чтобы с уверенностью утверждать. Это те, кто ему был нужен. «На какое прозвище отзываешься?» Слегка развязно спросил Петя. Видимо, мужик хотел возмутиться, поскольку только открывал рот. Его можно было понять. Приходит какой-то неизвестный хлыщ, ломает им весь отработанный шаблон по отнятию средств у неосторожных или подвыпивших горожан, а потом еще и столь дерзко разговаривает, не собираясь представляться. «Пожалуй, я ускорю ваш мыслительный процесс», — фыркнул Полозов, тут развеиваясь невесомым пеплом и возникая в стороне от заводилы. Мужик был явно не дурак, моментально поняв, что именно означает тонкое лезвие у его горла, которое тут же исчезло, слегка оцарапав кадык. «Маг», — обреченно прошептали сбоку. «Конечно, маг», — радостно подтвердил Петя, отпуская на волю страх. «Ну так что, я услышу твое имя?»